кают-каюта была последней в коридоре по левому борту. Клаудии понравилось, что номер каюты 13, и что напротив находится трап, ведущий в бар и столовую. В баре она встретила Медрана, который налегал на коньяк после неудачной попытки привести в порядок свои вещи, вынутые из чемоданов. Бармен приветствовал Клаудио на чересчур правильном испанском языке и предложил ей меню, стесненное эмблемой «Маджента Стар». «Сандвичи хорошие», — сказал Медрана, — «за неимением ужина». «Метрдотель приглашает вас выбрать все, что пожелаете, по своему вкусу», — объявил бармен, повторив дословно то, что сказал раньше Медрана. «К сожалению, вы сели на пароход слишком поздно, и мы не смогли приготовить вам ужин». «Любопытно», — сказала Клаудия. «Зато успели приготовить каюты и очень удобно разместить всех». Бармен слегка поклонился и стал ждать приказаний. Они заказали пиво, коньяк и сандвичи. «Да, все любопытно», — сказал Медрана. «Например, шумная компания, которую, по-видимому, возглавляет рыжий парень. Похоже, тут не появлялась. Вообще, такого сорта люди обладают куда большим аппетитом, чем мы, флегматики. Простите, что я причисляю вас к этой категории». «Их, наверное, укачало, бедняк», — сказала Клаудия. «Ваш сын уже спит?» «Да, после того, как съел полкило печенья террабуси. Я решила, что лучше уложить его сразу же». «Мне нравится ваш сын», — сказал Медрана. «Красивый малец и очень чувствительный». «Порой слишком чувствительный, но его выручает юмор и заметная склонность к футболу и механике. А скажите, вы всерьез думаете, что все это?» Медрана посмотрел на нее. «Расскажите лучше о вашем сыне», — сказал он. «Что я вам могу ответить? Вот узнал, что нельзя проходить на корму. Нас не накормили ужином, зато каюты просто чудесные». «Да, лучше и требовать нельзя», — сказала Клаудия. Медрана предложил ей сигарету, и она почувствовала, что ей нравится этот человек с худым лицом и серыми глазами, одетый с нарочитой небрежностью, которая так ему шла. Кресла были удобные, под бормотание машин не хотелось ни о чем думать, а лишь предаваться безмятежному отдыху. Медрана был прав. К чему спрашивать? Если бы сейчас все вдруг внезапно кончилось, она бы очень сожалела о том, что не использовала эти безумные счастливые часы. Опять улица Хуана Баутисты Альберди, занятия сына, зачитанные романы в рычащих автобусах, жизнь без будущего в этом Буэнос-Айресе, сырая, надоедливая погода и новости по радио. Примечание. Хуан Баутиста Альберди – аргентинский писатель, политический деятель, юрист. Медрана с улыбкой вспоминал забавные эпизоды в Лондоне. Клаудия хотела бы узнать о нем побольше, но ей сразу показалось, что он не очень откровенный человек. Бармен принес еще коньяку. Вдалеке послышался вой сирены. «Страх порождает весьма странные вещи», — сказал Медрана. «В эту минуту кое-кто из пассажиров должен почувствовать беспокойство. Мы еще позабавимся, вот увидите». «Можете надо мной смеяться», — сказала Клаудия, «но всего минуту назад я не чувствовала себя такой довольной и спокойной, как сейчас. Мне больше нравится путешествовать на Малкольме, или как он там называется, чем на Аугустусе». «Немного романтичная новизна», — сказал Медрана, откратко глядя на нее. «Просто новизна. А этого вполне достаточно для мира, где люди, точно дети, почти всегда предпочитают повторение. Вы читали последний проспект аргентинских аэролиний?» «Возможно, не помню». «Зазывает на свои самолеты, обещая, что мы будем чувствовать себя как дома или что-то в этом роде. Но я не представляю себе ничего ужаснее, чем сесть в самолет и почувствовать, что ты снова у себя дома». «Ну, наверное, заварят сладкий мате, подадут жаркое из вырезки и спагетти под воркующие звуки аккордеонов. Все это хорошо в Буэнос-Айресе, и когда ты уверен, что в любую минуту можешь заменить это чем-то другим. Тут, по-моему, как нельзя кстати слово «предрасположение». Возможно, это путешествие своего рода тест. Тогда, подозреваю, для некоторых он окажется весьма трудным. А что касается проспектов авиакомпаний,